С молоду я был большой мечтатель. Катался по земному шару не с одной лишь научной целью или ради удовольствия, а с тайной надеждой одолеть некоторые тайны космические и силы природы, мало кому ведомые. В Индии я решил употребить все средства, чтобы познакомиться с искусством факиров, а по возможности проникнуть в более отвлеченные и сокровенные таинства знаний радж-йогов, высших знатоков оккультизма. С этой целью я избегал модных центров, стараясь внутри страны найти учителя, действительно ученого, а не шарлатана, каких там много. Мне посчастливилось напасть на такого. Мое основательное знание санскритского языка помогло теоретическим занятиям нашим идти быстро, и наступал уже срок, назначенный моим гуру, учителем, для начала практических опытов, когда вдруг, в конце декабря, он сильно заболел. Я навещала его, опасность миновала, но болезнь была из тех, которые требуют долгого выздоровления и предосторожностей. Я очень скучал без моего наставника, но решил исполнить его просьбу, ничего не предпринимать нового без него. В один вечер ко мне прибежал юноша с запиской. Я прочел в ней следующее. «Не пугайтесь, молодой друг мой, если я буду в отсутствии дней 7, а может быть и более. Чтобы мое тело скорее поправилось, я решился дать ему хороший физический и духовный отдых. Я уйду. Оставлю его на время отдохнуть в летаргии. Ждите меня через неделю. Дхарма Састри». Я тотчас последовал за мальчиком в их бенглоу, плетенный из тростника шалаш, осененный пальмами, где он жил с этим юношей, подобранным им в лесу. Туда его, вероятно, снесла на гибель грешная мать, а гуру его вырастил и готовился из него сделать такого же мудреца, каким был сам, и нашел наставника недвижимым и бездыханным. По-видимому, на ложе покоилось его безжизненное тело. Но я, зная, что значило выражение его «я на время уйду», не испугался, тем более что воспитанник его казался совершенно спокойным, уверяя, что это явление не впервые случается с Дхарма-састри, что после такого отсутствия он всегда становится бодрее и здоровее. Надо сказать, что на вид мой гуру был человек лет 40, но местные старики меня уверяли, что не помнили его другим, что он гораздо старше их. Это был скромный, тихий человек, худой и небольшого роста, совсем обыкновенной наружности, только резко очерченный подбородок и сильно выдававшийся лоб изобличали в нем силу воли и способность глубоко мыслить, сосредотачиваясь на одном предмете или желании. Я видел в нем еще одну замечательную черту. По-моему, глаза его меняли не только выражение, но и цвет. Но другие этого не замечали. Итак, я оставил его в трансе, уверенный, что не увижу его оживления ранее недели. Прощаясь, я спросил мальчика, не боится ли он оставаться один с бесчувственным и недвижимым учителем в лесу, где много змей и диких зверей, а, пожалуй, недобрых людей. Мальчик уверенно покачал головой, возразив, что недобрых людей для них нет. Гуру все любят, не только люди, но и звери. А от всякого зла хранят их добрые силы Питри. Я слышал об этом поверье и оставил их успокоенной.